Доктор Финше регулярно приходил к Жану Луи Мартену, но у него были и другие больные. На первых порах Мартена поддерживала семья. Друг Бертран и коллеги по работе также по очереди навещали его. Пес Лукул постоянно сидел у его ног, чтобы защитить от случайного обидчика. Все они знали, что больной их видит и слышит. Мартен со своей стороны изо всех сил старался, чтобы беседа состоялась. Он говорил «да», закрывая глаз один раз, и «нет», хлопая глазом дважды. Жена Изабелла сообщила ему, что отнесла заявление в полицию, чтобы отыскать того, кто его сбил. «Благодаря свидетелю, который все видел с балкона, известен номер машины». Глаз Жанны Луи посветлел. Но, к сожалению, автомобиль был взят на прокат по подложным документам. А потом друзья стали навещать его все реже и реже. Мартен пытался заставить себя поверить отговоркам, которые они давали. Первым свое безразличие к хозяину показал пес Лукул. Без всяких извинений он просто перестал лизать его руку и отворачивался, словно эта неподвижная громадина под одеялом не имела ничего общего с хозяином. Она его не кормила, не бросала ему палку, не ласкала его, поэтому пес уже не видел нужды усердствовать. В конце концов, перестали приходить и коллеги. По сбивчивым словам друга Бертрана Мулино, Жан-Луи Мартен понял, что его место в банке занято. Даже сам Бертран опустил руки. Семья упорно твердила ему об улучшении состояния. Дочери говорили о возвращении, о лечении в другой, не менее специализированной клинике. Однажды Изабелла удивленно произнесла: «Они что, перевели тебя в другую палату?» Жан-Луи один раз хлопнул веком. Финше действительно переселил его в палату побольше, чтобы он мог спокойно общаться с родными. «В этой палате нет окна», — возмутилась Сюзанна, младшая дочь Мартена. «Ему без разницы. Ему от этого ни жарко, ни холодно», — усмехнулась старшая. «Я запрещаю тебе говорить такое!» Пораженная мать со всей силы залепила дочери пощечину. Мартен дважды закрыл глаз. «Нет, нет, не ссорьтесь!» Но его жена уже исчезла, уведя детей, чтобы он не был свидетелем их склок.